Глава 32. Выдыхаю, стараясь привести сердцебиение в норму. А то мало ли, какой слух у этого зверя. Может, и почувствует мое волнение или страх. Хотя, как мне показалось, на такие фокусы тут способны лишь старейшины. Но Максан не из последних оборотней в своем клане. Так что рисковать и палиться на физиологии не стоит. Поворачиваюсь, оцениваю позу и взгляд противника. Ну, что сказать. Похоже, за пару дней я как-то позабыла уже, насколько этот волк давлеющий. Излишне. На меня словно бетонная плита падает, дыхание перехватывает. Он стоит возле своей машины, мельком отмечаю любопытные глаза водителя через лобовое. Интересно, случайная встреча или нет? Максан медленно скользит взглядом по мне, сканируя от кончиков туфель до шляпки, словно комплектность проверяет. А то мало ли, вдруг где убыло. Или прибыла? Затем жесткий, внимательный взгляд возвращается к моему лицу. Замирает. Глаза в глаза. И я, словно в слоу-мо, наблюдаю, как человеческие зрачки теряют свои очертания. Чуть вытягиваются, зеленеют, наливаясь звериным, фосфорицирующим блеском. Это завораживает. Причем настолько, что сил двинуться с места нет. Лишь перехватываю поудобнее свой редикюль с документами и образцами, которые мне дали в типографии. Прижимаю к груди, словно защититься пытаюсь. И тут же ругаю себя за этот жест бессилия. И злюсь, потому что хватит уже из себя жертву изображать. Я в своем праве. Я, а не он. Пусть у него другое мнение. И по не до конца понятным, странным законам этого мира... Максан имеет на меня какие-то мифические права, но кто сказал, что я не должна бороться? Потому выпрямляюсь, опускаю сумочку и спокойно смотрю в глаза волку, прямо в самую гипнотическую их зелень. При неожиданной встрече с хищником в среде его обитания нельзя смотреть ему в глаза, потому что это может спровоцировать агрессию. Зверь будет думать, что вы бросаете ему вызов. «А, Николай Николаевич, выйдите уже из моей головы!» Хотя, судя по сузившимся и еще больше позеленевшим глазам волка, законы дикой природы вполне тут работают. Максан каменеет лицом еще больше, делает шаг ко мне, легкий, текучий, угрожающий. И я изо всех сил стараюсь держать себя и не отшагнуть, а то и больше того, не развернуться и не понестись, словно заяц на утёк. Потому что последнее уж точно разбудит все звериные инстинкты, которые, ну мало ли, еще не задействованы. «Добрый день, Максан. Очень сильно надеюсь, что голос сейчас звучит нейтрально и никак не диссонирует с моим лицом. А то как-то смешно будет, если я выгляжу испуганной овцой, пытающейся держать марку». Наоборот, кстати, тоже не особенно хорошо. Как всегда, миллион мыслей, одновременно теснящихся в моей голове, помогает прийти в себя и обрести хотя бы подобие уверенности. И, наверное, что-то все же срабатывает. Лицо, голос, тон или совокупность всего этого. Но Максан останавливается. Хотя, по первому впечатлению, собирался прямо тут меня хватать и утаскивать куда-либо. А сейчас словно на стену напарывается, тормозит и снова изучает меня уже с другой эмоцией. И так забавно наблюдать за этим. Вот только что был полон гнева и удовлетворения, потому что нашел, настиг беглянку. И никуда и не деться, дряни такой неблагодарной. А теперь чувствуется легкая неуверенность в позе, взгляде, по-прежнему тяжелым и гневным, сомневающимся, что ли? Почему спокойно? Почему не убегает, не оправдывается, не падает на колени, моля о пощаде и обещая вечную покорность? Что-то не так. Явно что-то не так. Будь на месте Максана Гера или еще какой-то оборотень более простой, не высший, то все мои интонации пропали бы, потому что этих бешеных зверей мало что способно остановить. И уж точно не внезапно включившиеся мозги. Тем более, что включаются они у них не каждый раз. Но высший оборотень на то и высший, чтобы стоять на голову выше своих собратьев и лучше контролировать себя. И потому я могу разговаривать, а заодно и наслаждаться картиной того, как именно Максан себя контролирует. С трудом, но старается. Вообще, вот такой взгляд на ситуацию со стороны отлично помогает не только в работе, но и в обычной жизни. Когда ты внутри происходящего, крайне сложно быть беспристрастным. Я долго этому училась, да, и научилась. Не до конца, но все же. Могу чуть-чуть отходить в сторону в моменте и осознавать, как все выглядит, когда ты не внутри. И сейчас у меня даже что-то вроде сарказма пробивается. Надо же, разогнался. Брутальный доминант. «Рада тебя видеть», — продолжаю я светскую беседу. «Как дела в офисе?» Максан, вероятно, опешив от моей неисчерпаемой наглости, хлопает ресницами. Взгляд его чуть туманится, словно мой бывший теперь уже босс пытается осознать всю глубину моего цинизма и не достигает дна, а затем суровое лицо смягчает неожиданная усмешка. «А ты на редкость смелая женщина, Сандрина!» Тянет он, делая еще шаг, и останавливается, спокойно складывая руки на груди. «У меня нет иллюзии о собственной безопасности. Ежу понятно, что при необходимости я окажусь в лапах зверя быстрее своего писка, но назад не отступаю, увеличивая расстояние между нами». Хотя ужасно хочется, конечно. Но нельзя. Нельзя. Я достойная противница. Он должен это понять. В конце концов, нам надо поговорить. Расставить все точки над «и». В любом случае, это бы когда-то случилось. Ведь я не планирую пока что уезжать отсюда. А город тесный. Мой побег был вынужденный, экстренной мерой. А сейчас надо налаживать контакты. Не могу же я вечно бегать от него. В любом случае, встретились бы. Конечно, жаль, что так скоро. Я не готовилась. Значит, будем импровизировать. Не впервой. Спасибо, спокойно киваю я. Только это не смелость. Это просто предусмотрительность. Или ты не про мой отъезд? Отъезд? Максану не нравятся мои слова и мой тон, и он понижает голос и рычит, но без агрессии, скорее обозначая свое недовольство. Это так теперь называется побег и обман. Насчет побега? Может быть, киваю я. А вот насчет обмана не согласна. Я ничего никому не обещала. Ты моя. Ты в любом случае мне принадлежишь. Еще ниже, тише и агрессивнее отвечает Максан. Ты Орих. Я Марх. Парирую я изо всех сил, пытаясь унять дрожь, вызванную его голосом. Я никому ничего не обещала. А еще я человек. И ваших законов не знаю. Если я вдруг какие-то из них нарушила по незнанию и дала тебе понять, что заинтересована в тебе как мужчине, то мне жаль. Но это не так. Вот как? Ноздри Максана едва заметно вздрагивают. Обидчиво. Задела его. Ты могла бы мне это сказать. Продолжает он, больше никак не выказывая своих истинных эмоций. А не сбегать ночью, словно я великан-извращенец из сказки про волка и невинную деву. Ого, какие сказки у них тут. Интересно, когда бы я тебе это успела сказать? Вот тут я уже не сдерживаю язвительности, тоже складываю руки на груди, зеркаля его вовсю. Это неправильно, конечно. Если хочу диалога, надо наоборот, себя контролировать и позу держать открытой. но что-то выбесил он меня. Сказать ему. Ишь ты! В тот момент, когда ты, гонимый брачной луной, вломился бы ко мне в комнату, или после того, как ты реализовал бы свое право на меня, или в перерывах между несколькими реализациями, ты стал бы меня слушать? Серьезно? Максан молчит, обдумывая мои слова. Видно, что они ему крепко не нравятся, но ответить нечего. Он, судя по всему, сейчас ищет пути выхода из ситуации. Такие, чтобы и меня увести, и это не выглядело насилием. Я себя очень нестандартно веду для этого мира. Не виляю хвостиком угодливо, чуя силу высшего зверя. Не покоряюсь, ласково поворачиваясь в нужную позу, чтобы господину удобнее было меня брать. За время нахождения здесь я уже успела понять, что воля высшего действует не только на представителей своей расы, но и на тех, кто слабее ментально. Например, на тайгеров. Высших тайгеров, естественно, Максан никак не повлияет. И на шарсов тоже. А вот на моих собратьев, на тех, у кого зверь слабее, запросто. А я, видно, в силу того, что не из этого мира, воздействию мало поддаюсь. Именно поэтому Ширис спрашивал, не высшая ли я. Здесь только равные по силе могут спокойно разговаривать друг с другом, иметь деловые отношения, а все прочие лишь подчиняться. Прекрасный мир, полон чудес и открытий. И еще, среди высших нет самок. Самки всегда на ступень ниже. Потому моя реакция и удивляет местных властителей всего. С любой другой самкой Максану бы не пришлось трудиться особенно. Рыкнул, облизал, прикусил за холку. И все. Самочка на спинке и ножки кверху. А тут не получается. Какая досада. Ай-яй-яй.